ров. Не тащи меня, рок, в Симферопольский ров. Степь, двенадцатитысячный взгляд, чулопаты стучат, благодарных внучат. Геноцид заложил этот клад. Задержите лопату, мы были людьми. На, возьми, я пронес бриллиант. Ты, папаша, не надо костями трясти. Сдай заначку и снова приляг. Хорошо людям первыми радость открыть. Не дай бог первым вам увидать эту свежую яму, где череп отрыт. Валя, это была твоя мать. Это быль. Золотая костная пыль. Со скелета браслетку снимал не топырь, а другой за рулем торопил. Это даль, запредельная даль. Череп, ночь и цветущий миндаль. Инфернальный погромщик спокойно нажал после заступа на педаль. Бил лопатой металл. Кто в свой череп попал, но его в темноте не узнал. Тощий, как кочерга, Гамлет брал черепа и коронок выдергивал. Ряд человек отличается от червя. Черви золото не едят. Ты куда ведешь ров? Ни цветов, ни сирот. Это кладбище душ. Геноцид степью смерч несется из паспортов. И никто не принес гиацинт.